Ред Джеймс Уайт. Ожившие. Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Бытие. Глава 3, стих 16. Джонни был людоедом, ненасытным человеческой плоти, и так уж случилось, что ему выпало работать в абортарии. Каждую ночь он прогрызал себе путь сквозь оболочку красных пакетов с медицинским мусором, питаясь их содержимым и обгладывая мясо с искореженных внутриутробных зародышей. Кровавый гамбургер высасывался из пакетов при помощи вакуума, что также использовалось для извлечения нежелательных паразитов из их матерей. Их крошечные бесформенные тела были похожи на куски теста, смешанного с клюквой, или же на взбитые в миксере вишни, или же на прокрученные в мясорубке арбуз. Он пожирал их горстями, чавкая и причмокивая, в жажде всосать в себя всю нерожденную плоть до самой последней капли, стекавшей по его козлиной бородке кровавыми слюнями, словно жирный ребенок на состязании по поеданию пирогов. Время от времени он делал подпольные аборты местным героиновым шлюхам, используя крючок из проволоки и пару щипцов, чтобы извлечь зародыши по частям из пораженных болезнями влагалищих матерей на сроках 8 или 9 месяцев беременности, в период, когда их животы уже были чересчур большими даже для извращенцев, что любили трахать беременных по тоскух. Зародыши выходили по кускам, словно красные зефиринки, тающие в пламени костра. Иногда он даже не мог утерпеть, пока их матери хотя бы отвернутся, и закидывал кусочки себе в рот. Была бы его воля, то он высасывал бы плодовые останки прямо из их сифилистических дырок и съедал бы прямо у них на глазах. Это было просто неземное блаженство. Но как бы то ни было, большинство ночей ему приходилось довольствоваться отходами в пакетах. Жесткое мясо и вязкий желтоватый жир по вкусу напоминали телятину или сырого кальмара. Он, причмокивая, всасывал в себя пуповины из темно-алой мясной мякоти последов и амниотических оболочек, словно переваренные макароны. С хрустом жевал черепа, что трескали у него во рту, как перезрелые фрукты, и с наслаждением высасывал из них желеобразное серое вещество. Он был не против личинок, что копошились в каше из мяса и крови, ведь, по сути дела, он был таким же паразитом. Он пожирал их с не меньшим рвением, нежели конечности и органы, плавающие в кровавом месиве. Но сегодня там было что-то еще, что-то шевелилось. Он мог слышать, как что-то с чавканьем прогрызало себе путь со дна пакета с отходами, в то время как он проедал себе дорогу с обратной стороны. Что-то там было живым. Джонни начал сгребать в сторону крохотные части тел, пока не нашел ту, который обжигающим огнем еще горела искра жизни. Это было меньше половины тела, туловище и голова. И оно все еще жило. Оно зарычало и заскрежетало зубами на Джонни, когда он в изумлении на него уставился и начал готовиться отправить хныкающее создание себе в рот. И тут Джонни заметил, что весь пакет пришел в движение. Руки, ноги, головы, внутренние органы – все наполнилось жизнью. Он даже смог чувствовать, как полупереваренные останки начали ползать и кусаться внутри его. Он чувствовал крошечные зубы, ногти, руки, пальцы и даже те части, которые он не смог бы описать словами. Все они царапались и прогрызали свой обратный путь наверх, в его пищеводе, в борьбе за свободу. Они уже вовсю копошились у него в глотке. Он начал выблевывать обратно всю свернувшуюся кровь и частично переваренное мясо, снова и снова в попытках от них избавиться. Но он съел их слишком много, фунты и фунты мертвых эмбрионов, которые к его ужасу сейчас неожиданно ожили. Ожили внутри него. И сказал Господь: «В болезни будешь рождать детей». Грёбаные дети. Внизу его живота началось чрезвычайное волнение. Он согнулся пополам в тошнотворной агонии, разрывающей его брюхо, словно бритвами. Каловые массы, кишащие живыми зародышами, с брызгами выплескивались из его заднего прохода и стекали по ногам. Он наблюдал, как беспалая рука, прилипшая к плечам, шее и голове какого-то монголоидного ребенка с синдромом Дауна, плыла к нему, в то время как беззубое лицо широко улыбалось посреди лужи экскрементов. «Ну, дважды из одного ребенка я не обосрусь». Он раздавил тварь ботинком, наслаждаясь тем, как звонко хлопнула его недоразвитая черепушка, при этом облепив его ногу, как воздушный шарик, наполненный желе. Но он все-таки обосрался в последний раз в жизни, пока остатки его воскресшего обеда вылезали из прямой кишки, вытаскивая за собой весь его желудочно-кишечный тракт. И как было предсказано в Ветхом Завете 2000 назад, Джонни бился в агонии и боли, рожая детей. Конец рассказа. Авторский перевод Романа Катачигова. Литературная правка Аметки Малединова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для публика экстремального хоррора. Yeah.